84. 17 июня 1915 года. Я в окопе, но на этот раз полк в глубоком тылу. Сейчас мне нечего делать, и если бы я не писал тебе, то сидел бы сложа руки. Всю ночь, с 10 вечера до 7 утра, именно столько сейчас на моих часах, мы топали по ходам сообщения и дорогам, продвигались вперед рывками, то останавливались, то бежали, потому что наш полк оказался в хвосте дивизии. Из-за всего этого спали только с 9:30 до 10. Поспим днем, а сейчас об этом нечего и мечтать. Рядом с нами оглушительно грохочет батарея 75-миллиметровок. Душераздирающие раскаты. Такого я еще не слыхал. А ведь возле меня частенько разрывались снаряды немецких 105 и даже 210-миллиметровок. Ни одно орудие не палит так потрясающе резко, как 75-миллиметровка. Кажется, на этот раз нас ждет в окопах не такая живописная обстановка, как раньше. Боюсь, наше пребывание там будет тусклым и скучным. Но зато я не буду уставать. Мне не безумно улыбалось рыть землю, бах, и стоять на часах. А теперь я санитар, и с этим покончено. Что же касается атак и штурмов, то после круи в полку слишком много ополченцев, чтобы нас послали на передовую. Бах, бах, бах, бах. Полдень. С тех пор, как отложил перо, я успел сделать два снимка. Один вблизи окопа у артиллеристов я сфотографировал трех моих новых друзей. Манио, Парана и капрала Диорма у входа в землянку, где мы, вероятно, будем спать сегодня ночью. Она находится не в окопе, а на равнине. Здесь, в нескольких километрах от линии огня, укрылись артиллерийские батареи. Справа, слева, впереди, сзади маленького, почти незаметного среди других холмика вспыхивают красноватые молнии. То и дело грохочут выстрелы, разрываются снаряды. Тут и там между батареями снуют люди, подносчики боеприпасов, связные, солдаты поодиночке и взводами, которые заблудились и теперь ищут, в каком углу этой гигантской кротовой норы их место. Пушки палят, не обращая внимания на солдат, потому что траектория полета снарядов даже у самого жерла пушки выше человеческого роста. У нас над головами взад-вперед снуют снаряды. Впрочем, это не совсем точно. Наша сторона ведет непрерывную стрельбу из многочисленных орудий, а снаряды противника добавили совсем мало новых воронок к тем, что уже украшают собой пейзаж. Например, только что наша артиллерия осыпала немцев таким градом, какой мне нечасто доводилось слышать. Временами почти все орудия палили одновременно. Я было хотел остаться наверху и погреться на солнышке, но этот грохот, в конце концов, вынудил меня сдаться и снова спуститься в землянку. А на другой фотографии, на переднем плане я, а на заднем 75-миллиметровка, которую, правда, как следует не разглядишь. Рядом со мной санитар, похожий на кюре. На самом деле он всего лишь аптекарь. Из-за этого бедлама я не смогу отправить тебе письмо сегодня. Но надеюсь, что придет оно все-таки вовремя. Кругом всерьез поговаривают о возвращении нашего полка в прежний сектор.